Глава 12. Кристина. Рулевой иностранец, загорелый мужчина за 30, продолжал распоряжаться нами. «Я сам выбираю маршрут и принимаю решение по смене курса. Сам учитываю позицию соперников, волны и ветра. Ваша задача — постоянно поддерживать паруса в настроенном состоянии, откренивать лодку. Быстро выполняемые команды, уборку и постановку парусов, пересборку, перенастройку парусов во время поворотов. Вопросы есть?» «Нет», — кидает темноглазый высокий широкоплечий парень лет 27. Впервые замечаю брутального красавца с легкой небритой щетиной. Парень смотрит немного сквозь меня, но при этом его взгляд режет, как бритва. Складывается ощущение, что все друзья Яры изучают меня под микроскопом, решая, подхожу ли я их нападающему, не являюсь ли угрозой. «Если капитан сказал, значит, принято», — цедит Яр, явно уважает мнение парня с карими миндалевидными глазами. «Окей, распределяем роли. Роль рулевого возлагаю на себя», — продолжил Сержу. Затем, указав на Ярослава, распорядился. «Штоковый на стакселе, парусе. Работаешь с брасом, выбираешь брас через лебедку. Твое место — на ветреный борт, тот, что приподнят выше. Штоковый на гроте, парусе. Работаешь с сталями, веревками». Рукой указал на капитана СКА, Кирилла. «Работы на мачте мало, в свободное время помогаешь на стакселе. Понятно?» «Сделаю». «Баковый». Рука метнулась к высокому жилистому латиноамериканскому арендованному защитнику. «Андре, похоже, ты самый выносливый. Твоя зона ответственности — стаксель, спинакер, дополнительный парус, дающий движущую силу. Генакер, пузатый цветной передний парус. Работа с парусами производится последовательно. Вначале поменяли, настроили один парус, потом вместе занялись другим». Я недоуменно смотрела на инструктора. «А как же я? Такая большая девочка, в цыплячьей шапке, а меня не заметили». Как в школе хотелось поднять руку, чтобы задать вопрос. «Вы!» — загорелый мужчина небрежно ткнул в меня пальцем. «Открениваете». «Какого ляда? Простите меня за мой французский. Неужели гожусь только для этого?» — обвела взглядом присутствующих. Кирилл и Андре хмыкнули, а Яр никак не среагировал. «То есть я должна всю гонку сидеть на наветренном верхнем борту яхты, чтобы уменьшать ее крен?» Нервно сглотнула и выпалила. «Страховочный трос есть?» «Есть», — успокоил инструктор. «Ну, как успокоил?» «Так, вселил немного надежды». Едва мы разобрались со своими ролями, как из рации раздалась команда. «Старт!» Гонка началась. Думала, что заскучаю сидеть на наветренном борту яхты. А нет. С таким удовольствием смотрела на работающих парней. Мило-дорого. Жаль, камеру не взяла. Кирилл явно ко мне неровно дышал, несколько раз подколол, спрашивая, не устала ли моя красивая попка от сидения. Я только пожимала плечами, стараясь не реагировать. Едва парни заканчивали работу, у них выдавалась свободная минута, как инструктор заставлял присаживаться их рядом со мной. Так я познакомилась с Андре, еле говорящим по-русски, и Кириллом, кидающим горячие томные взгляды. Играючи отвечала. «Классные ребята». Яр, наблюдая за флиртом, бросал на меня зеленые испепеляющие взгляды, но по-прежнему холодно молчал. Не заметила, как тренировочная гонка закончилась. Даже не поняла, каким по счету мы пришли к пирсу. В голове засел один единственный вопрос. Что произошло с Ярославом за это утро? Если я ему безразлична, почему он готов убить Кирилла взглядом? Швартуемся боком при полном штиле. Свежий ветер качает нашу лодку, пытаясь сдуть в сторону. Рядом дорогущие яхты. Не хочется поцарапать ни одну. На пирсе никого нет. Фан-клуб ожидает на берегу. Сегодня был тренировочный забег, поэтому никто не визжал. Берег горло на завтра. Включив задний ход, рулевой подвел лодку мягко к причалу. Андре спрыгнул на берег, с серьезным видом протянул руки. Кирилл и Ярослав по очереди бросили ему кормовой и носовой швартовые. Андре закрепил их на утке, довольно улыбаясь. При его загорелом лице белоснежная улыбка вышла сногсшибательной. Пытаюсь сделать шаг, перешагивая с яхты на пирс, тут же начинаю заваливаться, теряя равновесие. Крепкие руки инструктора подхватывают на лету, помогая избежать печальной участи — встречи с палубой. Меня ставят на пирс, и я понимаю, что таблетки не очень помогли. Подташнивает, и кружится голова. Обвожу присутствующих мутным взглядом, натыкаюсь на встревоженные зеленые. Ярослав подставляет мне локоть, и я вцепляюсь в него мертвой хваткой. «Тебе нехорошо?» — голос озабоченный. «Ну, наконец-то! Ради его участия в моей судьбе могу немного потерпеть физическое недомогание». «Пройдет», — улыбаюсь. «Плохо выглядишь. Устала? В отель тебя отвезу, спать уложу». «Спать? Серьезно? Он явно хотел от меня избавиться. Почему?» Злость и непонимание вернули второе дыхание. «Зря я тебя на регату потащил». Неожиданно выдохнул Яр, глядя в сторону темнеющего моря. «Почему?» «Тебе физически тяжело с непривычки». «Ты не прав. Это мой первый опыт хождения на яхте. Немного растерялась, организм подкачал. И роль уравновешивающего поплавка не добавила радости». Виновато улыбнулась. «Мне нереально понравилось, поверь». Ярослав смотрел недоверчиво и озабоченно в мое бледное лицо. Пытаясь его убедить, в обратном продолжала. «Атмосфера зацепила, познакомилась с ребятами из команды, а море... Фантастическая яхта, движ, адреналин, мне по кайфу!» Яр прижал меня к себе крепче. Теплые мужские пальцы изучали мои губы. В какой-то момент мужчина не выдержал, поцеловал, едва коснувшись губами. Отстранился. Спорткар домчал нас в отель через 5 минут. Едва прибыли на место, выгрузились, вошли в холл, как Яр привел меня в шок своим прощанием. «До завтра». Целует меня в скулу. От его поцелуя становится холодно, кровь больше не греет, в душе стужа, в сердце пустота. А Яр добивает меня. «Ужин закажу тебе в номер. Отдыхай». «До завтра», — покорно отвечаю, глотая немые слезы. Не спорю, натыкаясь на пустой взгляд. Пару часов сна приводит в чувство. В отчаянии встаю. На часах 10 вечера. На улице темень, а в душе тоска. Ощущение, будто мне пообещали что-то ценное, а затем отобрали. Чувствую себя обворованной, не готова мириться с кражей. Не включая свет, брожу по темному номеру в пушистом халате, обдумывая альтернативную потерю. Я потеряла то, чем фактически никогда не обладала. Мне от этого не легче. Наоборот, обидно. Руки тянутся к телефону. Набираю в Вайбере Катюху, мне нужно срочно поговорить с близким человеком. «Катюша!» Пищу, как пришибленная, когда вижу красивое заспанное лицо подруги детства, с которой мы учились в одном классе до переезда в Москву. Вместе учились я, она и Ярослав. А затем судьба разделила нас. Ее мама вышла замуж и увезла дочь в Чикаго. Яр уехал в спортивную академию, я в Москву. Гудки. «Кристюха, привет!» «Катюха, приезжай в Монако, ты же обещала!» «Я бы с удовольствием, не могу!» «Почему?» — воплю я. «Понимаешь, один близкий мне человек запрещает ехать в Монако». «А ты плюни, прилетай!» — настырно упрашиваю я. «Не могу! Он меня убьет!» «Пожалуйста!» — начинаю плакать, как маленькая девочка. «Хорошо!» — шипит трубка. «Лечу!» Отключаюсь. На автомате начинаю одеваться. Разум подсказывает, что не стоит, но сердце не слушает. Натягиваю джинсы, футболку, кроссовки, выхожу в коридор, иду к лифту. Меня встречает 4-й этаж с номерами люкс. Полночь. А я стучу в дверь к мужчине. И даже совесть не подгрызает мой мозг, напоминая мне, что я девочка. Не стоит самой бегать за мальчиком. Открывает заспанный Ярослав, трёт глаза, ничего не понимая. Я просачиваюсь между его корпусом и дверным косяком, попадая в комнату. Быстро скидываю с себя кроссы, подхожу к ошалевшему Яру, прижимаюсь к его теплому рельефному телу, обвиваю его талию, кладу голову на плечо. Мы стоим, молчим целую бесконечность. Руки мужчины даже не пошевелились, как лежали вдоль туловища хозяина, так и остались там. «Ярчик», — заглядываю в темные глаза. «Все в порядке?» «Нет». Хриплый рычит он, вдыхая носом запах моих распущенных волос, пахнущих кокосом. «Что ты здесь делаешь?» К тебе пришла. Я же просил, давай оставим все как есть до Москвы. Мне нужно время. Слова едкие причиняют боль, разъедаемые чувства. Почему? Бью яро кулаком в грудь. Слезы катятся по щекам, сглатываю вместе с обидой. Ярослав молчит, смотрит мимо меня. Резко убираю руки, будто обожглась. Кидаю прощальный взгляд на Яра, застрявшего в немой позе посреди комнаты. Бросаюсь к дверям. «Крис, что бы ни случилось, запомни, что я тебя люблю». Слова, брошенные мне в спину, звучат, как гром среди ясного неба, разрывая мое сердечко пополам. «Он меня любит!» «Что тогда может случиться?»